Как же поступать с толкованием сновидений во время анализа, если соблюдать это правило? Приблизительно следующим образом. Следует всякий раз довольствоваться результатом толкования, достигнутым в течение одного часа, и не считать потери, если не удастся вполне узнать содержание сновидений. На следующий день нужно продолжать работу толкования, не как нечто само собой разумеющееся, а только в том случае, если замечаешь, что у больного тем временем на первый план не выдвигается ничего другого. Нельзя поэтому отступать от правила всегда брать то, что первым приходит в голову больному. Если появились новые сны, прежде чем предыдущие доведены до конца, то нужно приняться за эти позднейшие продукции и не ставить себе в вину того, что на более старые не обращается внимания. Если сновидения стали слишком объемистыми и распространенными, то приходится наперед отказаться от полного толкования. Вообще не следует проявлять особенного интереса к толкованию сновидений или наводить больного на мысль, что если у него нет снов, то вся работа должна остановиться. В противном случае возникает опасность, что сопротивление направится на продукцию сновидений и поведет к их прекращению. У анализируемого должно создаться убеждение, что анализ найдет материал для продолжения работы, независимо, будут ли сновидения у анализируемого и в какой мере они будут разбираться. Меня спросят, не связано ли такое применение толкования сновидений при таких методических ограничениях с отказом от очень большого ценного материала для вскрытия бессознательного? На это можно ответить следующее. Потеря не так велика, как это кажется при недостаточном углублении положение вещей. С одной стороны, нужно ясно понять, что на всякие подобные сновидения в тяжелых случаях неврозов по всем данным нужно смотреть как на принципиально недоступные полному выяснению. Такое сновидение часто схватывает целиком весь патогенный материал случая, неизвестный еще врачу и пациенту, так называемые программные сновидения, биографические сновидения. Иногда такое толкование равносильно переводу на язык сновидений всего содержания невроза. При попытке истолковать такое сновидение начинают действовать все существующие, еще не затронутые сопротивления, ставящие предел пониманию случая. Полное истолкование такого сновидения совпадает с окончанием всего анализа. Если такой сон записан в начале анализа, то его можно понять в конце его. Много месяцев спустя. Положение такое же, как при понимании отдельного симптома, например, главного симптома. Весь анализ служит его выяснением. Во время лечения нужно пытаться понять поочередно то одну, то другую часть толкования симптома, пока не удастся объединить все эти части. Нельзя поэтому требовать большего от сновидения в начале анализа. Нужно быть довольным, если из попытки истолковать его удается установить сначала одно только патогенное желание.